Олень. Обещали повезти в зоологический сад еще осенью, да все тянули, тянули, а там и совсем забыли. «Уже весной, по зеленой травке», — говорила нянька. Лелька сначала очень обижался. Все думал о зверях, строил им из стулья в клетки и сам в них залезал, либо сажал толстую бубу. Потом и он забыл. Зима пошла интересная. У Бубы была корь, ездил новый доктор. Потом родился маленький, потом открылась печка. Это было, пожалуй, самое интересное, и случилось так. Стоял Лелька у круглой печки и смотрел в темную пыльную щель около стены, куда печка не доходила. Вдруг оттуда выбежал кто-то кругленький, маленький, на тоненьких ножках. Побежал по стене бойко, будто за делом, и вдруг остановился. Словно ключи забыл или что. Стоит. Лелька на него смотрит, а он думает. Пришла нянька, сняла с ноги туфлю, шлепнула по кругленькому. «Ишь, павок проклятый! Павка убить, 40 грехов проститься!» А потом Лелька всунул голову в щель и много увидел хорошего. Мотались там пушистые комки пыли, висела черная прокопченная паутина, и бегали шурша ножками разные маленькие, пузатенькие и усатенькие. Лелька покрошил им пряника и привел Бубу, чтоб та удивлялась. Но Буба не удивилась. Она испугалась, засопела носом и заплакала. И Лельке стало страшно. Они убежали, взявшись за руки, и больше никогда в щель не заглядывали. Но уже ничего нельзя было поделать. Печка была открыта, и стоило Лельке заснуть, как из нее вылезало всякое невидаль нехорошее. Вообще спать было страшно. Укладывали рано, в 8 часов, заставляли поворачиваться лицом к стене и закрывать глаза. Но Лелька глаз не закрывал. Нянька долго прибиралась и бубнила себе под нос, вспоминая все дневные обиды. «Рады сосвету жить! Рады! В церкву не ходи, лба не перекрести! Статочное летело!» Бубнит, бубнит, а по стене бегают тени, зайцы, собаки и разные маленькие, пузатенькие, усатенькие. Ждут, чтоб заснул, тогда прямо в сон прыгнут. Потом объявился бакалавр. Большие за обедом несколько раз повторили это слово. Буба спросила тетку, что это значит. Та и ответила: «Молчи и сиди смирно». Лелька уже не смел спрашивать, а ночью во сне все объяснилось само собой. Он вошел в большую пустую комнату, в которой уже несколько раз бывал во сне. Там стоял странный господин с длинным овечьим лицом, симпатичный и немножко сконфуженный. Он держал в руке распоротую подушку и ел из нее перья, выгребая полными горстями. Ясное дело, что это и был бакалавр. На другой день, когда учительница заставляла повторить фразу «пчелы питаются медом», Лелька робко сказал: «А бакалавр перьями и пухом». Учительница посмотрела на него рассеянно и ничего не ответила, а Лелька подумал: молчит, значит, правда. С тех пор бакалавр стал постоянным гостем всех снов. Приходил на тоненьких ножках и угощал перьями. Было вкусно, если есть умеючи, полными горстями. А на Рождестве, когда Лелька заболел, так бакалавр среди бела дня залезал к нему в кровать и воровал пух из подушки. Хворал Лелька долго. Бубу к нему не пускали. Отделили его ото всех. Сидела одна нянька и рассказывала свою сказку. Она одну только и знала. Сказка была очень страшная. Про девочку Путю, которая 20 лет не росла и говорить не умела. А ночью Путю подкараулили. Встала она из люльки, поднялась огромная, выше потолка, Все поела, что в печке было. Избу вымела, сделалась опять маленькой и спать легла. Понесла путю мать в Почаев, у угодников отмаливать. Пошла через мосточек, слышит голос. «Путю, Путю, куда ты идешь?» Говорил ясное дело черт, оттого и выговаривал не по-русски. По-чертовски говорят «идешь» вместо «идешь». А Путя в ответ громким голосом. «Да Подсаева!» Да шлеп в воду, так и сгинула. Страшно было. И за печкой затихали, слушали. «Да Подсаева!» И шлеп в воду. А на рассвете по стене маячила огромная тень. «Это Путя мила и избу». Наконец выпустили в другие комнаты. «Здравствуй, Буба!» Но мать остановила строго. «Зачем сестрицу Бубой называешь? Ее зовут Сонечка. Ты теперь уж большой, нехорошо». Но Лелька посмотрел на сестрицу и не поверил. У нее были пухлые, отвислые щеки, надутый рот и словно пальцем притиснутый задранный нос. «А когда она Буба?» – заупрямился он. Так по-старому и осталось. От болезни Лелька ослаб и стал тихий. Бакалавр тоже запечалился. Приходил хромая и жаловался, что есть нечего. За печкой тоже произошла история. Насыпали сладкого, Буба лизнула, порошку, и днем стало тихо. Не шуршали, не шелестели. Нянька вымела гусиным пером дохлых тараканов. Зато по ночам стал кто-то всхлипывать из-за печки и щелки, и тягучая тоска шла до самой Лелькиной кровати. Он лежал, закрыв глаза, и слушал. Потом повели в зоологический сад. Зеленой травки, однако, не было, и Лелька смутно тревожился. Так привык думать, что в зоологический сад идут по ярко-зеленой полоске, веселой и смешной. Поехали на извозчике, все вместе. Буба на коленях у матери, он у няньки. Прохожий мальчишка крикнул «Молокуча!» И Лелька остро обиделся. «Они, верно, тоже мучаются», — думал он про мать и няньку, «только не показывают». Приехали. Долго покупали какие-то билеты и толковали с важным человеком в зеленом поясе, который все знал, что в саду делается, и нарочно, из гордости, принимал равнодушный вид. Пошли. Прежде всего увидели в клетке белку. Она грызла орех и притворялась, будто не видит гостей. Лельке подумалось, что неприлично так остановиться и смотреть на чужую белку, и он отвернулся. Видели за решеткой поганого человека с синим лицом, мохнатого. Он быстро моргал злыми глазами и протягивал узкую бурую руку. «Это человекообразная обезьяна», — сказала мать. Лельку затошнило. Из-за большой загородки пахнуло навозом. Там понуро стояли большие горбатые коровы. Им, верно, тоже было худо. В маленьком квадратном прудочке купался какой-то не человек. Он нырял, выставлял из воды круглую усатую морду, мокрую, черную, громко кричал и нырял снова. Плыл под водой. А вот орел, царь птиц. Костистая, грязная птица в смешных штанах деловито ходила по своей клетке. «Вон не как волки!» – показала нянька. Мать схватила детей за руки. «Подальше! Еще как-нибудь вырвутся!» Это были самые страшные звери, свои, русские. И нянька засуетилась в коровьем страхе. «Отойдите от греха!» Смотрели еще на какую-то гадину, придавленную круглой крышкой, из-под которой торчали только лапки с коготками. Бубе понравилось. Лелька заскучал, отошел в сторону и увидел в пустой загородке одинокого зверя. Зверь стоял прямо, сдвинув передние ножки и закинув голову, и смотрел вперед темными печальными глазами. Голова у него была мучительная. К ней сверху приросли две длинные сухие ветки, тяжелые, и, казалось, сейчас расколют лоб пополам. Зверь смотрел вдаль, на узкую розовую полоску, отделяющую в сумерки небо от земли. Смотрел, как завороженный, тихо, недвижно, мучительно. Кругом мокрый оттаявший снег с черными проплешинами и запах земляной гнили, а он смотрит туда, на розовую полоску. Лелька задрожал и вскрикнул. Подошла мать. «Олень, млекопитающие», — сказала она. «Пора домой, ты весь посинел». Дома Буба стала играть в зоологический сад и представляла черепаху, ползая по дивану. Лелька не мог играть, сел один и томился. На другой день после обеда вынесли маленького в гостиную. Все собрались вокруг, улюлюкали. Лелька подошел тоже и, как все, щелкнул языком и сказал: «Улюлю!» Приятно чувствовать свое превосходство. «Могу, мол, говорить по-настоящему, да ты не поймешь». Послали в детскую за погремушкой. Лелька пошел. В детской было тихо, особенно. Он никогда не видел эту комнату пустой. Там всегда спал или кричал, или купался маленький. А теперь тихо. Форточка была открыта и чуть-чуть постукивала. Тоскливо. Сумерки, как свет тающего снега, томили тоской. Что-то, чего не видно, притаилась здесь где-то и мучается. «Олень!» — вспомнил Лелька. Он почувствовал, что олень здесь. Чувствует, словно видит. Рога длинные, ветвистые, давят и ломят голову, ножки сдвинуты, а глаза тоскуют на розовую полоску печального неба. Лелька прибежал в гостиную без погремушки и ничего не ответил няньке. На четвертой неделе поста водили в церковь исповедоваться. Лелька ничего не сказал священнику, а, вернувшись домой, плакал. Мать увидела, приласкала мельком. «О чем, глупыш, убиваешься?» Он заторопился и, не глядя в глаза, тихо сказал: «У меня есть одна тайна». «Какая тайна? У детей от родителей не... Я боюсь оленя». «Оленя? Что за вздор? Где же здесь олень?» «Там», — отвечал Лелька, показывая рукой в гостиную. Он чувствовал, что все равно, куда показывать. «Там!» «Какие глупости!» — удивилась мать. «Как же мог олень залезть на четвертый этаж?» Она отстранила Лельку и встала. «Олень четвероногая, млекопитающая». И, уходя, добавила: «Очень полезное животное». Лелька худел. Лицо у него стало острое, как у мыши. Сидел в углу и думал об олене. Как он стоит, сдвинув ножки, как сладко ему от муки и от розовой полоски. Стал сам уходить в детскую, слушал, как хлопает форточка, дышал сумерками талого снега и ждал оленя. Чувствовал его, но видеть не мог. «Чего ты такой?» — спрашивали. «Худо мне!» — тянул он весь день. «Надо желудивым кофеем поить!» — бубнила нянька. «У Корсаковых всех детей желудивым кофеем поили, вот и были здоровы!» 3 дня перед Пасхой все ходили сердитые. Мыли, чистили, попрекали друг друга, готовили. В субботу вечером Лелька зашел в кухню. Там злая красная кухарка поворачивала на плите какой-то кусок, который шипел и плевался. Лелька юркнул на черную лестницу, подошел к раскрытому окну и взобрался на подоконник. «Ах!» — тягучий запах гнилой земли и белый сумрак, и там вдали розовая полоска, тусклая, но та самая! И та же самая сладкая тоска, как тогда у него, у оленя. По лестнице поднимался рослый парень в белом переднике с окороком ветчины на голове. Взглянул на Лельку и вошел в кухню. «Самолучшие кухарочки, самолучшие подарочки!» Загудел и звякнул его голос, как медная посудина. «Прилетела Пава», — затянула кухарка. «Ни раньше, ни позже, а непременно, когда не нужно». Лелька встал на колени и перегнулся вниз. В ушах звенели радостные тихие колокольчики. «Кокетка!» — звякал парень. «От самой давно панафидой пахнет, а туда же!» Зазвенели колокольчики, и ласковая печаль протянулась ближе. «Олень! Олень! Олень!» «Это ваш мальчишка на лестнице на окно залез?» — спрашивает парень. Кухарка выглянула. «Чего врешь? Никого тут нету». «Ну, нету так нету». «И не было». «Не было так не было». Кухарка подошла к окну, провела ладонью по подоконнику. «Место гладко. Ничего». «Ну, проваливай. Чего стоишь? Лезут тоже. Ни раньше, ни позже».